Глава 29. Секунды превращались в минуты. Я отсчитывала и вглядывалась в темную бездну океана. Бездна вглядывалась в меня. Демона нет. Корабль покачивается на волнах. Мне даже кажется, что мы сместились. Паника охватывает сознание. Вдруг удар был сильным, и он ушел под корабль. Он большой. Корабль. А я его еще фаерболом прикокошила. «Помогите!» Закричала, вспоминая, что не одна. Друзья подскочили, Вера с Эриком дремали на кресле, шептались о чем-то своем, соскучились друг по другу. Сейчас же в их глазах тревога. А на капитанском мостике стоит Йорн и подмигивает. Нашел время для заигрываний. «Велитар упал за борт!» Эрик рассмеялся. Вера его даже по плечу стукнула и подошла ко мне. Я создала небольшой светлячок и отправила его вниз. Моя магия, покружив, утонула в океане. Демона нет. «Он же демон. Выплывет». Совсем не успокоила Вера. «А вдруг нет? Я в него фаерболом кинула. Вдруг отключился. Я близко стояла и силы не пожалела. Обычно он все мои фаерболы отбивал. Ни один не попадал в цель». «Это потому, что он тебя поцеловал?» — прищурилась глазастая подруга. «Ты там дремала или за мной следила?» — разозлилась и покраснела. Вера тоже расхохоталась, пихнула ее в плечо. «Нужно спуститься, поискать! Вера!» «Спокойствие, сейчас поищем твоего демона». Подруга гладит по плечам, а у самой глаза хитрющие. «Он не мой!» Буркнула, увидев Арвана, сбежала к нему. Эрик отдал приказ, матросы начали отвязывать лодку и спускать на воду, прихватив с собой доисторические фонари. Я порывалась пойти с ними, но меня не пустили. Прошло уже больше 20 минут. Ни Велитара, ни его тела. Паника охватывала сильнее. Но чего я так разозлилась на него? Поцеловал чуть властно, наговорил всякой пошлятины, а я его за борт. Дура. Даже Роден уже перевоплотился и кружил по океану, задевая лапами водную гладь. Толку никакого. Мужчины заняли капитанский мостик и придумывали план. Вера решила раздобыть для нас горячий чай, а мне коньяк, чтобы нервы успокоить. Матросы что-то покричали со стороны кормы. Я пробежала по всему кораблю, перепрыгивая валяющиеся канаты и еще какие-то приспособления. Перегнулась через борт. Один из матросов вылавливал гарпуном двубортное пальто Велитары. Сердце замерло раненой птицей. В ушах стоял гул от быстрого бега и страха за чужую жизнь. «Не нашли?» Раздался над ухом насмешливый голос, я замотала головой и всхлипнула, а потом опомнилась и, резко повернувшись со всей силы, толкнула мужчину в грудь. «Ты за меня испугалась, принцесса?» «Ненавижу!» — ударила по мокрой каменной груди. «Дурак!» «Ну все, иди сюда. Я здесь, живой и здоровый». Продолжал улыбаться паяц, перехватив мои кулачки в свои холодные лапища. «Руки убери! Уже жалею, что вытащила тебя из темницы!» Пнула его по голени, вырвала конечности и, вздернув нос, прошла мимо. «Ты переехать обещала!» — крикнул он. «Передумала!» «Когда снова передумаешь, знаешь, где меня найти!» — хохотнул он. Я остановилась и посмотрела на него. Демон отсалютовал, прошел к доске между двумя кораблями, легко запрыгнул на нее и пропал в темени своего судна. Чеканя шаг, прошла мимо демонов и Веры и остановилась, услышав голоса эльфов. Они шли из другого края и меня не видели. «Зачем вообще сказал, что женишься на ней?» Это Дайрон спрашивал у ректора. «Опроверг бы, у него не было бы рычагов давления». Арвен молчал. Я ждала, что он скажет, потерял голову, мысленно рассмеялась. Аккуратно выглянула, хотела увидеть его. Граф был смурнее тучи. Он только на мои крики вышел из кают, все это время с Дайроном обсуждал свою проблему. Знаю, что он постарается оградить меня от всего, даже в ущерб себе. Он ведь благородный мужчина, скажет, не волнуйся, я все улажу. А мне как жить с этим? Как жить с тем, что я всем причиняю неудобства? Арвен из-за меня должен воевать с королем. Королева и принцы придумывают планы, как меня уничтожить. Вера и мужья носятся с моим спасением. Вот и сейчас их подняла, чтобы найти Велитара. А они должны наслаждаться самым лучшим временем. Ведь беременность — золотое время, когда семью объединяют приятные хлопоты. На тот момент это было правильным решением. Сухо бросил ректор. Сбежала в каюту до того, как меня заметили. Машинально переоделась в ночную рубашку и залезла под одеяло. Опять занимаюсь самобичеванием и плачу в подушку. Я строю планы, сама себя обманываю. Вернусь в Авел и выскажу все королю. Жестко и хлестко. Пусть разгневается, пусть возненавидит меня, пусть отыграется на мне. Но не позволю ему трогать Арвена. Снова плачу, даже не замечая, как дернулся корабль и начал набирать ход. Теплые руки Арвена сомкнулись на талии, и он зарылся носом в волосы на затылке. Я стараюсь не трястись от рыданий, не хочу жалости от него, не хочу бессмысленных обещаний. Он не закроет Академию. Ты этого не знаешь. 5 оборотов назад он лишил тебя дотации из казны, и многие преподаватели уволились. Голос звучит тихо, но ровно. Арвен попытался меня перевернуть, не позволила. Вцепилась в подушку и лежала боком. Я договорилась с Велитаром. Он нас быстро доставит в Авел. Да, они с Эйриком уже спустили паруса. Мне сказали, максимум неделя, и будем дома. Арвен поцеловал в шею, но я закрыла ее плечом. Несмотря на то, что я опять поругалась с Велитаром и отказалась идти к нему на корабль, он все равно решил помочь. Какой-то неправильный он наемник. Я не позволю Аринелю играть на твоих чувствах. Надо будет. Закрою Академию сам. Нет, это твое семейное дело. Твой предок основал эту Академию. Сколько сил ты вложил в нее? Я все-таки перевернулась к Арвену и схватила за щеки. За неделю с Дайроном придумаем, как отстоять ее и полностью стать независимыми от королевской воли. Эльф улыбнулся и коснулся моих губ своими. Ты тут совершенно ни при чем. Еще как при чем, и ты это знаешь. Все это знают. Не надо меня успокаивать. Вновь завелась, вспоминая их диалог с магистром Ди. «Ари!» Эльф попытался остановить меня, но я уже вылетела из кровати и начала подбирать вещи. «Что ты делаешь на ночь глядя?» Не ответила, выбрала теплые брюки и кофту с длинным рукавом. «Остановись!» Твердо, громко и властно потребовал Арвен. Сейчас он не был милым и нежным. Сейчас передо мной сидел ректор военной академии Фортдейл. Я и забыла, что он может быть таким, и, вздрогнув, скосила глаза. «Уже поздно. Ложись спать». Чуть мягче добавил, но гнев в глазах был очень красноречив. «Мне нужно подумать. Я хочу разобраться в себе. Пожалуйста, не останавливай». «Хорошо». Сдался эльф и молча наблюдал, как я, спрятавшись за дверцей шкафа, переодеваюсь. Как и просила, он не пошел со мной, оставил одну. А мне отчего-то хотелось совершенно не этого. Я медленно прогуливалась по пустой палубе, слонялась от одного борта к другому, было немного прохладно из-за ветра. На капитанском мостике стоял Райнер. Наверное, его дежурство. Он иногда кивал мне, звал к себе, но я мотала головой, продолжая бесцельно прогуливаться. Остановилась возле доски между двумя кораблями. Ее так и не убрали. В темноте вижу только неясные тени. «Тебя перенести?» — спросил Велитар, а я услышала и вздрогнула. Думала, одна здесь гуляю. Неужели ждал? Вспомнила его похотливые слова и покраснела. Вот он совсем независим. Никто ему не указ, ни короли, ни лорды. Он свободен, как ветер. Есть только его корабль и бескрайний океан. Мне хочется дотронуться до его свободы, хотя бы кончиками пальцев, снова почувствовать себя беззаботной и живой. Киваю, закусывая губу. Вряд ли он увидит в темноте мои кивки. Да и молчание затянулось. Может быть, уже ушел. Демон взбирается на край доски со своей стороны и одним резким прыжком оказывается за моей спиной. «Почему передумала?» Выдохнул он, обнимая за талию. «Это важно?» «Конечно». «Соскучилась». Съязвила, но Велитару ответ понравился. Он как-то по-особенному рыкнул. Демон поднял меня и поставил на край доски, испуганно сжала трос, но Вел уже стоял за спиной, придерживая одной рукой под грудью. Он с силой оттолкнулся и перепрыгнул вместе со мной на свой корабль. Я даже заорать не успела, как уже стояла в коконе его рук. «Будешь меня лапать?» «Помню, выкинешь за борт», — хмыкнул Велитар и тут же убрал конечности. «Пойдем». Он переплел наши пальцы, и мне почудилось, он сейчас приведет меня к себе в каюту, где тут же бросится показывать силу своего желания, тискать и раздевать. Даже нервная дрожь пробежалась по телу и холодок по спине. Но нет. Это, оказывается, только я такая похотливая. Велитар подвел к капитанскому мостику, положил наши руки на штурвал и остался стоять за спиной. Улыбнулась. Глупо так, но он сделал все в точности, как я хотела. «Ударь по парусам сильнее!» Шепотом попросила. Велитар хмыкнул, раскинув руки, и послал сильный поток ветра. Он растрепал волосы, и кожа покрылась мурашками от холода. Корабль дернулся и, обгоняя корабль Эйрика, поплыл вперед. Я даже не услышала всплеск упавшей доски между кораблями. Ветер шумел в ушах и накатывала эйфория. До рассвета мы так и стояли у штурвала. Велитар предлагал отдохнуть, я отказывалась. Мужчина не лез с разговорами, не задавал вопросов, временами направлял руль и посылал ветер, если я просила ускориться. А я смотрела на чистый горизонт с мириадами звезд, и мне было так хорошо. Пару раз я плакала. Демон не комментировал, не лез в душу и не успокаивал, продолжая стоять за спиной незыблемой горой. А на рассвете он оставил мостик и потянул к носу, молчаливо приглашая разделить с ним восход. Я не стала задавать ему вопросы, просто смотрела на первые лучи солнца.